Матерь Агни-йоги. Да-да, сердце правильно чует особую напряженность момента и близость нашу. Общение в духе достигает ступени прозрения, и близким становится все, что казалось далеким. Близость всегда, но осознание ее то приближается, то удаляется. И вы, и мы связаны сроками, ибо им суждены. Напряжение фокуса воздействует на все устремленные к нему сознания, и тогда напрягается духовный доспех устремленных. Сейчас единение нужно, как никогда. Трудное, но чудное время.